18 глава. Привет. Неуверенный голос Марка донесся до меня, когда я уже была на полпути к коридору. Привет. Пропела Вика, делая шаг назад. Даш, тут к тебе пришли. Она не изобразила искреннее удивление, как будто последние пару часов не помогала мне определиться с нарядом. Я подавила очередной тяжелый вздох и постаралась как можно незаметнее оттеснить подругу в сторону. Здравствуй. Сосед тут же расплылся в улыбке и как-то очень уж поспешно протянул мне букет цветов. «Ну что, идем?» «Спасибо», — с запинкой поблагодарила его, удивленная этой спешкой. «Подожди, я хотя бы цветы в вазу поставлю». «Может, я тебя тогда на улице подожду?» Марк заметно нервничал, поглядывая на Вику. «Нет, не подождешь», — выдала вдруг подруга, уже протискиваясь мимо меня с ворохом бумажных пакетов. «Даш, чего застыла? Цветы в воду и на выход. А ты? Вот». Она сунула парню в руки вещи. «Подержи пока». Командный тон Вики не позволил пуститься в пререкания, поэтому я поторопилась на кухню в поисках вазы, а Марк послушно взял пакеты. В спину мне полетело эхо Викиного любопытства, которое требовало от Марка ответов на интересующие ее вопросы. Старательно прислушиваясь, я так и не смогла разобрать, что отвечал сосед, поэтому, сунув ноги в балетки и схватив любимую сумку, поторопилась покинуть квартиру, на ходу поправляя очки. Увидев, что я присоединилась к ним, Вика тут же нажала на кнопку лифта, но тот даже не загудел. «Да как так-то?» Она еще несколько раз ткнула на металлический кругляшок. «Еще несколько часов назад он работал, я же на нем поднималась». «Значит, опять пешком?» Подытожила я, взглядом показывая подруге, чтобы она шла вперед. Но вместо этого Вика подхватила меня под руку и, лукаво улыбнувшись Марку, кивнула головой на лестничный пролет. «Ой, и кого только не встретишь в этих страшных подъездах!» Ее глаза округлились в притворном страхе. «Так что, мальчики, вперед, чтобы в случае чего спасти беззащитных дам!» Марк неловко повел плечами. Бросив на меня встревоженный взгляд, он шагнул к лестнице и обернулся, как будто сомневаясь, что мы последуем за ним. «Не волнуйся, мы сразу за тобой». Заметив его нерешительность, Вика улыбнулась еще шире и, как только он начал спускаться, тут же шепотом затараторила. «Короче, я все узнала. Не женат?» «Конечно», — громко возмутилась я, за что заслужила от подруги ощутимый тычок локтем в бок. «Не женат». Последнее слово прошипело тихо, но не менее возмущенно, и тут же покраснело под очередным взглядом Марка, брошенным через плечо. «Не выйдет из тебя шпиона», — почти не разжимая губ, резюмировала Вика. «И нечего возмущаться. Сейчас каких только аферистов нет». Она перевела дыхание. «Итак, не женат, к уголовной ответственности не привлекался, кредитов не имеет, квартиру снял на ближайшие полгода с возможностью дальнейшего продления. Насчет работы я толком не поняла, но там что-то с поиском людей связано». Подруга задумалась. «Может, уголовный розыск? Хотя не похож он на...» «Так, Марк, нам налево!» Так и не закончив мысль, Вика уже обратилась к моему соседу, который, выйдя из подъезда, направился не к той машине. Темно-бордовая микро призывно моргнула фарами и пропищала два раза, когда подруга сняла ее с сигнализации. «Пакеты можешь положить вот сюда». Вика открыла пассажирскую дверь и улыбнулась парню. «Спасибо, что помог». «Да не за что». Голос Марка потерялся в вое сигнализации как раз в тот момент, когда он подошел к машине. Не успел он положить пакеты на сиденье, как дверь машины сама собой захлопнулась. Мы втроем растерянно переглянулись, невольно отступив назад. Сигнализация завывала на разные лады, а вместе с ней начали мигать фары. Я застыла напротив машины, даже не представляя, чем можно помочь подруге в этой ситуации. Обе двери то открывались, то закрывались, а Викины попытки нажимать на какие-то там кнопочки на брелоке никак не улучшали ситуацию. Мотор уже не просто гудел, он вдруг зарычал, как сказочный дракон. Марк вздрогнул и попятился назад, и в тот момент, когда он почти оказался около меня, капот резко открылся, и оттуда брызнула какая-то маслянистая жидкость, облив парня с ног до головы. Это было так неожиданно, что я и не подумала отскочить в сторону, поэтому на подоле моего платья тоже расползлось отвратительно пахнущее жирное пятно. На улице вдруг воцарилась тишина, и даже дворовые воробьи перестали чирикать. Стараясь лишний раз не шевелиться, чтобы испачканная ткань не липла к ногам, я огляделась по сторонам. Марк стоял слева от меня, как и я, не делая резких движений, хотя, наверное, хуже, чем есть, оказаться уже не могло. Густые жирные дорожки покрывали его лицо, одежду и волосы. На какой-то момент мне показалось, что сейчас он начнет кричать, но парень сделал осторожный медленный вздох и просто бросил мрачный взгляд на Вику, которая стояла у водительской двери, изображая каменное изваяние. «Вика!» – выдохнула я, сама не зная, что именно хочу ей сказать. «Ой, блин!» – подруга тут же отмерла и принялась извиняться. «Я не знаю, как так получилось. Простите, простите, простите!» Она вытащила из сумочки пачку бумажных платочков и протянула их Марку. «Вот». «Это навряд ли поможет», – мрачно ответил он и посмотрел на меня. «Наверное, сегодняшнюю прогулку придется отменить?» «Даш, ну прости», – Вика обратилась ко мне. «Я правда не знаю, что случилось. Мне очень жаль, что я испортила вам вечер». Заискивающий тон подруги перешел в умоляющий. «Я все оплачу, химчистку или новую одежду?» В ответ на ее слова Марк только махнул рукой и, медленно развернувшись, зашагал обратно к подъезду. «Лучше вызови эвакуатор», – посоветовала подруге, собираясь последовать примеру соседа. «Машина явно неисправна, так что не рискуй». «Даш», – казалось, что Вика вот-вот расплачется. «Ну, прости, а не обижайся». «Я не обижаюсь». Тяжело вздохнула и тут же добавила. «Да и платье все равно же твое». «Ладно, позвони, как будет известно, из-за чего твоя букашка взбесилась». Махнув на прощание подруге, я, насколько позволяли приличия, подобрала подол платья и короткими, но быстрыми шажками устремилась к Марку, который уже ждал меня у подъезда, придерживая открытую дверь. Прохожие, ставшие свидетелями этой странной сцены, тоже начали расходиться, не стесняясь вслух обсуждать увиденное. «Ты как?» – поинтересовалась я у соседа, как только подъездная дверь отрезала нас от остального мира. Марк в ответ лишь пожал плечами. «Ты не сердись на Вику. Порой ее бывает слишком много, но она не специально». Очередные мои слова остались без ответа. Ладно. В конце концов, подниматься на 6-й этаж и так нелегко, а разговоры только сбивают дыхание. Хотя адреналин, все еще бурлящий в крови, должен помочь пройти пару-тройку лестничных пролетов, а там, глядишь, и второе дыхание откроется. Так мы и поднимались в полном молчании. Марк сразу пропустил меня вперед, и теперь отставал на пару ступеней. Ох, не так я себе представляла этот вечер. А с другой стороны, чего я, собственно, ожидала? Ведь если где-то рядом Вика, значит, в любой момент может случиться все, что угодно. Может быть, перенесем все на завтра? Сквозь пелену негодования до меня долетел неожиданный вопрос. Конечно, бросила на ходу, старательно придавая голосу нормальное звучание. Я так погрузилась в собственные мысли, что даже забыла о том, что не одна. Поднявшись на 3 последние ступеньки, я вставила ключи в замочную скважину и только тогда решилась посмотреть на соседа. «До завтра?» – прозвучало скорее вопросительно, нежели уверенно. «До завтра», – кивнул Марк, задержав на мне долгий взгляд, он все-таки скрылся за дверью своей квартиры. Погипнотизировав пустое пространство еще пару секунд, я тоже зашла к себе. Бросив сумку на полочку под зеркалом, скинула балетки и решила, не тратя времени, сразу же отправиться в ванну. Горячий душ лишним точно не будет.